обращение к священникам, потому что в числах написано, чтобы священники трубили, когда есть бедствие, да. И вот здесь вот «трубите трубою» призывает обратиться народ Божий, обратиться к Богу. Да, и здесь написано, что «наступает день Господень». И 1 стих, и 11 стих, «велик день Господень», 11 стих говорится, да, «день Господень». Что это значит? Ну, а это говорится о том, что, ну, мы видим здесь бедствие, да, и бедствие это почему? Потому что Бог повелел так быть. Бог повелел так быть, и это бедствие, оно разное может быть, как войны, как политическое, как социальные потрясения, природные катаклизмы. И то, что сейчас в этом мире, это и есть бедствие, которое Бог допустил быть. Как бы кто ни говорил там, как бы что ни говорили, этому всему допустил Творец и Создатель. Всемогущий и всесильный, который все это допустил. Не от человеческого какой-то вымысла, еще чего-то. Бог повелел, и так есть. 11 стих написано: «Ибо Господь даст голос свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественен исполнитель слова его». То есть то, что он повелел, это могущественно. И остановить никто не сможет. Только Господь может остановить это. И поэтому мы читаем дальше, с 12 стиха: «И ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Посмотрите, что Господь говорит: обратитесь сердцем своим. И 13 стих говорит: раздирайте сердца, не одежды, не внешность, а именно внутреннее наше состояние. Именно о внутреннем нашем сердце Господь печалится, плачет. Да, потому что сам Христос в Евангелии от Матфея, Марка, он когда обличал священников, когда ему говорили, там, едят неумытыми руками, он говорит, не это оскверняет человека, что съедает, что внутренность ходит, но оскверняет то, что исходит из человека. А именно, 15 глава, 18-19 стих: «А исходящие из уст и сердца исходят, сие оскверняет человека». «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление». Это исходит из сердца. И мы знаем, что там намного больше чего. Это Христос немножко так обобщил, сказал, что исходит. Но нам очень важно сокрушаться сердцем. Сокрушаться сердцем. Это означает, чтобы грешник перестал полагаться на собственную праведность, но принимает праведность от Бога. Да? Именно Христос – наша праведность. Мы не можем предстать со своей праведностью пред Богом. Только Христос оправдывает нас. Его праведность меняется нам. Да, и мы можем только перед Ним предстать с Христовой праведностью. Поэтому нам сегодня сокрушаться нашим сердцем, просматривать, ибо сегодня, в этот день, мы молимся Господу, чтобы Он просматривал наши сердца, открывал, что там еще есть, не славящее Его. Вот то, что мы перечисляли, то, что Матфей записал, слова Христа, злые помыслы, убийства. Обратите внимание, злые помыслы, убийства – это против кого? Против людей, против наших ближних. Непрощение – это тоже убийство. Думать о человеке плохо – тоже наносить ему вот своим сердцем урон. Думать о нем плохо. Прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление – все это изнутри исходит, из сердца. Поэтому пророк говорит, ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне. Сам Господь говорит, обратитесь ко мне. Всем сердцем своим в посте плачьте и рыдайте. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему. И он дальше написано, ибо он благ, и милосерд, и долготерпелив, и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Написано это все во власти его. Он чему повелел? Он властен повелеть и этому не быть. Знаете, сегодня обратил внимание на те стенды, которые у нас висят на первом этаже. История евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе. И мой взгляд упал на фотографию одну. Я много раз смотрел, но вот сегодня упал, где написано «Ленинградская церковь, собрание перед закрытием, 1932 год». И я смотрю, насколько многочисленное собрание. Мест свободных нету, и даже я заметил, что некоторые на коленке сидят, взрослые у взрослых сидят. Много-много. Я начал считать, сколько же там. Ну, насчитал 280, еще осталось, предполагаю, что где-то 350, а может быть и больше. Это то, что вошло в кадр. Дорогие друзья, видно, что собрание намного многочисленнее. Полное собрание перед закрытием. Дорогие друзья, дорогая церковь, братья и сестры, взывайте Господа сегодня. Именно о внутреннем нашем сердце, именно о внутреннем нашем предстоянием пред Господом. Ибо наше сердце драгоценно Христу, драгоценно Богу. Внутренность, то, что нас движет, написано, какие мысли, таков и Он, человек. Да? То, что в сердце, то и выходит наружу, оно не выходит снаружи в наружу. Нет, что в нас внутри. И это очень важно сегодня просматривать. Очень важно Слово Божие, которое бы нас показывало, которое нас вело бы. И мы читаем дальше, кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословение хлебное приношение и возлияние Господу Богу нашему. Да? Взывать, милости просить Божие, умилосердиться. Он человеколюбивый, он не желает, но когда люди не обращаются, он допускает бедствие на земле. И мы видим, что это бедствие по всей земле, это не в одной какой-то определенной стране, по всей земле бедствие. Да, мы понимаем, что день близок Господень, приближается время Господне. Но сегодня нам взывать Господу, да, чтобы и нам, детям Его не погибнуть, и наши родные и близкие были спасенные, и окружение наше было тоже спасено Богом, ибо написано, что нет Божьей воли, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Дальше пророк говорит, «Вострубите на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, посмотрите, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков, грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своей невесты и своей горницы». К каким слоям общества это обращено? Ко всем. Ко всем. Я имею в виду возрастам, ко всем возрастам. То, что к слоям не имеет значения, ко всем возрастам. Старцы и грудные младенцы, и отроки, и невесты, и жених. Всем возрастам. Соберитесь. Воззовите сегодня Господу. И к священникам, говорит, между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ твой. Не предай наследие твое на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Да? Здесь пророк говорит, ради имени своего ты соверши это. Чтоб ради твоего имени. Прославься в этом ты. И Бог очень переживает за наше сердце. И в притче 4.23 Соломон писал и говорит, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, из сердца». Давайте сегодня плакать и сокрушаться о наших сердцах, просматривать. Еще раз говорю, 1932 год. Насколько было многочисленных собраний перед его закрытием, и оно закрылось. Если я не ошибаюсь, если, но я могу ошибаться, ну, может быть, это то, я не знаю точной истории, может быть, это именно то собрание, которое по сей день здание не используется. По сей день оно обстроено заводами, и оно не может никак использоваться, хотя уже вроде отдали его, все, они могут. Нет возможности подхода к нему. Дорогие друзья, есть причина, почему допускает Бог так. Да, и это во власти его, почему он допускает. Но нам, он говорит, обратите внимание на ваши сердца. На ваши сердца, которые предстоят предо мной, и как они предстоят. Просмотрите их. Давайте сегодня молиться и взывать Господу о нашем сердце. В посте, в молитве, предстоянии пред Богом, о милости и благодати Его, для славы Его. Чтоб еще многие были души спасенные, чтоб наши сердца обновились духом покаяния пред Ним. Да благословит нас в этом Господь, ибо Он любит нас, Он милостив и благ. И написано: во Христе Бог сказал «Мое». Благоволение. Благоволение к людям на земле, ибо в нем имеем мы мир с Богом и через него. Да благословит нас Господь взывать сегодня, молиться и уповать на него. Аминь.